но еще предающих в ее руки лезущих в воду, не спрося броду ликанит, для которых здесь Домна становится тираном, тогда как во всяком другом месте она сама чувствовала бы себя перед каждую из них парией или много что шутихой. Глава 5. Был я в Петербурге болен и жил в то время в Коломне. Квартира у меня, как выразилась Домна Платонна, была какая-то особенная. Это были две просторные комнаты в старинном деревянном доме у маленькой деревянной купчихи, которая недавно схоронила своего очень благочестивого супруга и по вдовьему положению занялась ростовщичеством, а свою прежнюю опочивальню вместе с трехспальную кроватью и смежную с спальней гостиную комнату с громадным киотом, перед которым ежедневно маливался ее покойник, пустила в наем. У меня в так называемом зале были диван, обитый настоящей русской кожей, стол круглый, обтянутый полинявшим фиолетовым плисом с совершенно бесцветную шелковую бахромою, столовые часы с медным арапом, печка с горельефной фигурой во впадине, в которой настаивалась настойка, длинное зеркало с очень хорошим стеклом и бронзовую арфою на верхней доске высокой рамы. На стенах висели масляный портрет покойного императора Александра I, около него в очень тяжелых золотых рамах за стеклами помещались литографии, изображавшие 4 сцены из жизни королевы Женевьевы, император Наполеон по инфантерии и император Наполеон по кавалерии, какая-то горная вершина, собака, плавающая на своей конуре, и портрет купца с медалью на Аннинской ленте. В дальнем угле стоял высокий трехъярусный образник с 3 большими иконами с темными ликами, строго смотревшими из своих блестящих золоченых окладов. Перед образником лампада, всегда тщательно зажигаемая моею набожной хозяйкой, а внизу под образами шкафик с полукруглыми дверцами и бронзовым кантом на месте створа. Все это как будто не в Петербурге, а будто на Замоскворечье или даже в самом городе Мценске. Спальня моя была еще более мценская. Даже мне казалось, что та трехспальная постель в пуховиках, которой я утопал, была не постель, а именно сам Мценск, проживающий инкогнито в Петербурге. Стоило только мне погрузиться в эти пуховые волны, как какое-то снотворное, маковое покрывало тотчас надвигалось на мои глаза и застилало от них весь Петербург с его веселящейся скукой и скучающей веселостью. Здесь, при этой-то успокоивающей мценской обстановке, мне снова довелось всласть побеседовать с Домной Платонной. Я простудился, и врач велел мне полежать в постели. Раз так часу в 12-м серенького мартовского дня лежу я уже выздоравливающий и, начитавшись досыта, думаю, не худо, если бы кто-нибудь и зашел. Да не успел я так подумать, как словно с этого моего желания сталось, дверь в мою залу скрипнула, и послышался веселый голос Домны Платонны. «Вот как это у тебя здесь прекрасно! И образа, и сияние перед Божьим благословением! Очень-очень даже прекрасно!» «Матушка, — говорю, — Домна Платонна, вы ли это?» «Да некому, — отвечает друг мой, — быть, как не мне!» Поздоровались. «Садитесь, — прошу Домну Платонну». Она села на креслице против моей постели и ручки свои с белым платочком на коленочки положила. «Чем так хвораешь?» — спрашивает. «Простудился, — говорю. А то нынче очень много народу все на животы жалуются». «Нет, я, — говорю, — я на живот не жалуюсь». «Ну, а на живот не жалуешься, так это пройдет. Квартира у тебя нынче очень хороша». «Ничего, — говорю, — Домна Платонна, — отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была испорчена и на голоса окрикивала. Да верно, ей это прошло. Не знаю, говорю, что-то будто не слышно, не кричит. А у меня-то, друг мой, какое горе, — проговорила Домна Платонна своим жалостным голосом. Что такое, Домна Платонна? Ах, такое, дружочек, горе, такое горе, что ужасное, можно сказать, и горе, и несчастье все вместе. Видишь, вон в чем я нынче товар-то ношу. Посмотрел я, перегнувшись с кровати, и вижу на столике кружева Домны Платонны, увязанные в черном шелковом платочке с белыми каемочками. «В трауре?» — говорю. «Ах, милый, в трауре! Да в каком еще трауре-то?» «Ну, а саквояж ваш где же?» «Да вот о нем-то, о саквояже-то я и горюю! Пропал ведь он, мой саквояж!» «Как, — говорю, — пропал?» «А так, друг мой, пропал, что и по се два дни, как вспомню, так, Господи, думаю, неужели ж таки такая я грешница, что ты этак меня испытуешь? Видишь, как удивительно это все случилось. Видела я сон. Вижу, будто приходит ко мне какой-то священник и приносит каравай. Вот, как знаешь, в наших местах из каши из пшенной пекут. На, — говорит тебе раба, — каравай. Батюшка, — говорю, — на что же мне и к чему каравай? Так вот, видишь, к чему он этот каравай-то вышел? К пропаже. Как же это, спрашиваю, Домна Платонна, было? Было это, друг мой, очень удивительно. Ты знаешь купчиху Кошеверову? Нет, говорю, не знаю. А не знаешь и не надо. Мы с ней приятельницы, и то есть даже не совсем и приятельницы, потому что она женщина приехидная и довольно даже подлая. Ну а так себе, знаешь, вот вроде как с тобой знакомы. Зашла я к ней так-то на свое несчастье вечером, да и засиделась. Все она, чтоб ей пусто было совсем право, посиди да посиди, Домна Платонна. Все ведь с жиру-то чем убивалась, что муж ее не ревнует, а чего ревновать, когда с рожи она пристрашная и язык у нее такой прибольшущий, как у попугая. Рассказывает, болели у нее зубы, да лекарь велел ей поставить пиявицу врачебную к зубу, а Фершелов мальчик ей эту пиявицу к языку припустил. И пошел у ней с тех пор в языке опух. Опять же таки у меня в этот вечер и дело было. К пяти углам надо было в один дом сбегать к купцу. Жениться тоже хочет. Но она, эта кочевериха, не пущает. «Погоди, — говорит, — киевской наливочки выпьем. Да Фадей Семенович, — говорит, — от всеночной придет, чайку напьемся, куда тебе спешить? Как, — говорю, — мать, куда спешить? Ну а сама все-таки как на грех осталась». Да это то водочки, то наливочки так налилось, что даже в голове у меня, чувствую, засточертело. Ну, говорю ей, извини, Варвара Петровна, очень тебе на твоем угощении благодарна, только уж больше пить не могу. Она пристает, подчует, а я говорю, лучше, мать моя, и не подчуй. Я свою плепорцию знаю и ни за что больше пить не стану. Сожителя, говорит, подожди. И сожителя, говорю, ждать не буду. Стала на своем, что иду и иду и только. Потому, знаешь, чувствую, что в голове-то уж у меня чертополох пошел. Выхожу это я, сударь-то мой, за ворота, поворачиваю на разъезжую и думаю, возьму извозчика. Стоит тут сейчас на угле живейный, я и говорю, что, молодец, возьмешь к знаменью Божией Матери пятиалтынный. «Ну, как, — отвечаю ему, — не пятиалтынный, пятачок!» А сама, знаешь, и иду по разъезжей. Светло везде, фонари горят, газ в магазинах. И пешком, думаю, дойду, если не хочешь, варвар, пятачка взять, этакую близость проехать. Только вдруг, сударь мой, порх этак передо мною какой-то господин. В пальте, в фуражке это, в калошах, но одно слово «барин». И откуда это только он передо мною вырос, вот хоть убей ты меня, никак не понимаю. «Скажите, — говорит сударыня, — еще сударыней подлец назвал, — скажите, — говорит сударыня, — где тут Владимирская улица? А вот, — говорю, милостивый государь, — как прямо-то пойдете, да сейчас будет переулок направо, да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указываю, а он дерг меня за саквояж. Наше, говорит, вам 41, да кланяться холодно. Да и мах от меня. Ах, говорю, ты варвар, ах, мерзавец ты этакой. Все это еще за одну надсмешку только считаю. Но с этим словом глядь, а саквояжа-то моего нет. Батюшки! Заорала я, что было у меня силы во всю мою глотку. Батюшки, ору, помогите! Догоните его, варвара, догоните его, злодея! И сама-то, знаешь, бегу, натыкаюсь, и людей-то за руки ловлю, тащу. Помогите, мол, защитите! Саквояж мой сейчас унес какой-то варвар. Бегу, бегу, аж на ноженьки мои стали, а его злодей и след простыл. Ну и то сказать, где ж мне дыни этакой его пса Подчигарова догнать? Обернусь так-то на народ, крикну: «Варвары, что ж вы глазеете, креста на вас нет, что ли?» Ну, бегла-бегла, да и стала. Стала и реву. Так ревма и реву, как дура. Сижу на тунбе, да и реву. Собрался около меня народ, толкует: «Пьяное должно быть». «Ах вы, варвары, говорю, этакие, сами вы пьяные, а у меня саквояж сейчас из рук украдено!» Тут городовой подошел. «Пойдем, — говорит тетка, — в квартал». Приводит меня городовой в квартал, я опять закричала. Смотрю, из двери идет квартальный поручик и говорит: «Что ты здесь, женщина, этак шумишь? Помилуйте, — говорю, — ваш высокоблагородие, меня так и так сейчас обкрадено!» «Написать, — говорит, — бумагу». «Написали». «Теперь иди, — говорит, — с Богом». «Я пошла. Прихожу через день. Что, — говорю, — мой саквояж, ваше благородие?» «Иди, — говорит, — бумаги твои пошли, ожидай». Ожидаю я, ожидаю. Вдруг в часть меня требуют. Привели в эткую большую комнату, и множество там лежит этих саквояжев. Частный майор... «Вежливый этакой мужчина и собою красив, узнайте, — говорит, — ваш саквояж». Посмотрела я, все не мои саквояжи. «Нет, — говорю, — ваше высокоблагородие, нет здесь моего саквояжа». «Выдайте, — приказывает ей, — бумагу». «А в чем, — спрашиваю, — ваше высокоблагородие, мне будет бумага?» «В том, — говорит матушка, — что вас обкрадено». «Что ж, докладываю ему, мне по этой бумаге, ваше высокоблагородие?» «А что ж, матушка, я вам еще могу сделать?» «Дали мне эту бумагу, что меня точно обкрадено, и идите, — говорят, — в благочинную управу». Прихожу я нонче в благочинную управу, подаю эту бумагу, сейчас выходит из дверей какой-то член в полковницком одеянии, повел меня в комнату, где, видимо-невидимо, лежит этих саквояжев». «Смотрите, — говорит. — Вижу, мол, ваше высокоблагородие, но только моего саквояжа нет». «Ну, погодите, — говорит, — сейчас вам генерал на бумаге подпишет». «Сижу я и жду-жду-жду-жду, приезжает генерал». Подали ему мою бумагу, он и подписал. «Что же это такое, генерал, подписали на моей бумаге? — спрашиваю чиновника. «А подписали, — отвечает, — что вас обкрадено». «Держу эту бумагу при себе». «Держите, — говорю, — Домна Платонна. Не равно сыщется». «Что ж, на грех мастера нет». «Ох, именно уж нет на грех мастера. Что бы это мне, как бы знать-то, остаться у нее, у кошеверихи-то переночевать?» «Да хоть бы, — говорю, — уж на извозчика-то вы не пожалели». «Об извозчике ты не говори. Извозчик все равно такой же плут. Одна ведь у них у всех у подлецов стачка». «Ну где, — говорю, — так уж у всех одна стачка? Разве их мало, что ли?» «Да вот ты поспорь! Я уж это мошенничество вот как знаю!» Домна Платонна поднесла вверх крепко сжатый кулак и посмотрела на него с некоторой гордостью. «Со мной извозчик-то, когда я еще глупа была, лучше гораздо сделал», — начала она, опуская руку. «С выволом подлец вез, да и обобрал». «Как это, — говорю, — с выволом?» «А так с выволом, да и полно. Ездила я зимой на петербургскую сторону. Барыне одной мантиль кружевную в кадетский корпус возила. Такая была барынька маленькая, из себя нежная, но станет торговаться, раскричится, настоящая примадонна. Выхожу я от нее, от этой барыньки, а уж темнеет. Зимой рано, знаешь, темнеет. Спешу это спешу, чтоб до пришпект скорей. А из-за угла извозчик, и этакий будто вахловатый мужичок. Я, говорит, дешево свезу. Пятиалтынный, мол, к знаменью. Даю ему. «Ну как же это?» — перебиваю. «Разве можно давать так дешево, дом на Платонна?» «Ну вот, а видишь, можно было. Ближней дорогой, — говорит, — поедем. Все равно. Села я в сани. Саквояжа тогда у меня еще не было. В платочке тоже все носила. Он меня, этот черт-извозчик, и повез ближней дорогой. Где-то поза крепостью, да на Неву, да все по льду, да по льду». Да вдруг, как перед этим, перед берегом, на супроти самой литейной. Как меня чебурахнет в ухаб! Так меня, знаешь, будто снизу-то кто под самое поддонышко-то чук, я и вылетела. Вылетела я в одну сторону, а узелок и бог его знает, куда отлетел. Подымаюсь я вся чуня-чуней, потому вода по колдобинам стояла. Варвар, кричу на него. «Что ты, это варвар, со мной сделал?» А он отвечает, «Ведь это, — говорит, — здесь ближняя дорога. Здесь без вывала невозможно». «Как, — говорю, — тиран ты этакой невозможно! Разве так, — говорю, — возят?» А он, подлец, опять свое говорит, «Здесь купчиха завсегда с вывалом. Я потому, — говорит, — пятиалтынный и взял, чтобы этой ближней дорогой ехать». Но говорит и с ним, с извергом. Обтираюсь я только да оглядываюсь, где мой узелочек-то оглядываюсь, потому как раскинуло нас совсем врозь друг от друга. Вдруг, откуда ни возьмись, этакий офицер, или вроде как штатский какой с усами. «Ах ты, бездельник этакий!» — говорит. «Мерзавец! Везешь ты этакую даму полную и этак неосторожно!» А сам к нему к зубам так и подсыкается. «Садитесь, — говорит, — сударыня, — садитесь, я вас застегну. Узелок, — говорю, — милостивый государь, — я обронила, как он, изверг, встряхнул ты меня. Вот, — говорит, — вам ваш узелок, — и подает. «Ступай, подлец! — крикнул на извозчика. — Да смотри! А вы, — говорит, — сударыня, — ежели он опять вас вывалит, так вы его без всяких околичностей в морду. Где, — отвечаю, — нам, женщинам? С ними смиренниями справиться. Поехали. Только, знаешь, на Гагаринскую взъехали. Гляжу, мой извозчик чего-то пересмеивается. Чего, мол, умный молодец, еще зубы скалишь? Да так, говорит, намеднись я тут дешево жида вез. Да как вспомню это и не удержусь. Чего ж, говорю, смеяться? Да как же, говорит, не смеяться, когда он мордою-то прямо в лужу, да как вскочит, да кричит «Юх!», а сам все вертится. Чего же, спрашиваю, это он так «юхал»? А уж так говорит. Видно, это у них по религии. Но тут и я начала смеяться. Как вздумаю этого жида, так и не могу воздержаться, как он бегает да кричит это «Юх! Юх!». Пустая же самая, говорю, после этого их и религия. Приехали мы к дому к нашему. Встаю я и говорю, «Хаша бы стоило тебя, — говорю, — изверга, наказать и хоть пятачок с тебя вычесть, но только греха одного боясь. На тебе, твой пятиалтынный!» «Помилуйте, — говорит сударыня, — я тут ничем не причинен, этой ближней дорогой никак без вывала невозможно. А вам, — говорит матушка, — ничего, с того растете». «Ах, бездельник ты, — говорю, — бездельник! Жаль, — говорю, — что давешний барин мало тебе в шею-то наклал!» А он отвечает. «Смотри, — говорит, — ваше степенство, не оброни того, что он тебе-то наклал!» Да с этим «но!» на лошаденку и поехал. Пришла я домой, поставила самоварчик и к узелку. Думаю, не подмок ли товар? А в узелке-то как глянула, так и обмерла. обмерла, я тебе говорю, совсем обмерла. Хочу взвесть голос и никак не взведу. Хочу идти, и ножки мои гнутся. Да что ж там такое было, Домна Платонна? Что? Стыдно сказать, что. Гадости одни были. Какие гадости? Ну, известно, какие бывают гадости. Шароварки скинутые, вот что было. Да как же, говорю, это так вышло? А вот и рассуждай ты теперь, как вышло. Меня по первоначалу это-то больше испугало, что как он на Неве скинуть мог их да в узелок завязать. Вижу и себе не верю. Прибежал я в квартал, кричу: «Батюшки, не мой узел!» «Знаем, — говорят, — что не мой. Рассказывай толком». Рассказала. Повели меня в сыскную полицию, там опять рассказала. Сыскной рассмеялся. «Это верно, — говорит, — он, подлец, из бани шел. А враг его знает, откуда он шел, только как это он мне этот узелок подсунул?» «В темноте, — говорю, — не мудрено, Домна Платонна. Нет, я к тому, что ты говоришь, извозчик-то. Не обрани, — говорит, — что накладено. Вот тебе и накладено. И разумей, значит, к чему эти его слова-то были». «Вам бы, — говорю, — надо тогда же, садясь в сани, на узелок посмотреть». «Да как, мой друг, хочешь, смотри, а уж как обмошенничать тебя, так все равно обмошенничают». «Ну, это, — говорю, — уж вы того». «Эге-ге-ге, нет уж ты, сделай свое одолжение. В глазах тебя самого не тем, чем ты есть, сделают. Я тебе вот какой случай скажу, как в глаза-то нашего брата обделывают. Иду я, вскоре это еще как из своего места сюда приехала, и надо мне было идти через Апраксин. Тогда там теснота была, не то что теперь после пожару. Теперь прелесть как хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну, иду я, иду себе. Вдруг откуда ни возьмись молодец этакой из себя красивой. Купи, — говорит тетенька, — рубашку. Смотрю, держит в руках ситцевую рубашку, совсем новую, и ситец приотличный такой. Никак не меньше, как 6 гривен за аршин надо дать. Что ж, спрашиваю, за нее хочешь? 2 с полтиной. А что, говорю, из половинки уступишь? Из какой половины? А из любой, говорю, из какой хочешь. Потому что я знаю, что в торговле за всякую вещь всегда половину надо давать. Нет, отвечает тетка, тебе, видно, не покупать хороших вещей. И из рук рубашку, знаешь, дергает. Дай же, говорю. Потом вижу, рубашка отличная, целковых 3 кому не надо стоит. Бери, говорю, рубь. Пусти, говорит, мадам. Дернул и вижу, свертывает ее под полу и оглядывается. Известное дело, думаю, краденое. Подумала, так и иду. А он вдруг из-за линии выскакивает. Давай, говорит тетка, скорее деньги. Бог с тобой совсем. Твое, видно, счастье владеть. Я ему это в руки рубь бумажку даю, а он мне самую эту рубаху скомканную отдает. «Владай, — говорит тетенька, — а сам верь назад и пошел». Я положила в карман портмоне, да покупку-то эту свою разворачиваю, а гляжу, хлоп, у меня к ногам что-то упало. Гляжу, мочалка старая, вот что в небе ли бывает. Я тогда еще этих петербургских обстоятельств всех не знала. Дивуюсь, что, мол, это такое. Да на руки-то свои глядь, а у меня в руках лоскут. Того же самого ситца, что рубашка была, так лоскуток один с поларшина. А эти миренье-приказчики грохочут. К нам трещат, тетенька, пожалуйте. У нас, говорят, есть и фас-канифас, и для глупых баб припас. А другой опять подходит. У нас, говорит тетенька, для вашей милости саван есть подержанный чудесный. Я уж это все мимо ушей пущаю, шут, думаю, с вами совсем. Даже, я тебе говорю, сомлела я, страх на меня напал, что это за лоскут такой. Была рубашка, а стал лоскут. Нет, друг мой. Они как захотят, так все сделают. Ты Егупова полковника знаешь? Нет, не знаю. Но как чай не знать? Красивый такой, брюхастый, отличный мужчина. 9 лошадей под ним на войне убили, а он жив остался. В газетах писано было об этом. Я его все-таки, Домна Платонна, не знаю.